Глава 5. Утром я встала рано, так как нужно было приступить к работе, поэтому стояла в середине своего заведения. Причудливый зал кафе, расположенный в уголке шумного города, нес на себе следы времени. Его стены украшены воспоминаниями, а мебель рассказывает истории о совместном смехе и тихих беседах. Осмотрев все это, я осознала необходимость обновления, метаморфозы, которые вдохнула бы свежую жизнь в сердце моего заведения. На кухне гремела посуда. Это Милена. Она готовила нам завтрак. «Милена, у нас есть старые шмотки?» — крикнула напарница, которая варила кофе. «Шмотки?» — переспросила та, выглянув через дверной проем. «Черт, вот оговорочка. Все время забываю, что нахожусь в другом мире». «Но ненужная одежда для ремонта», — пояснила, чтобы загладить эту оговорку. Но Милена, видимо, не обратила на это внимания, хотя... «Стоп! Чего я страшусь? Она ведь знает, что я иномерянка». «Ты что, сама собираешься сделать?» — ужаснулась Милена, поняв, к чему я клоню. «А что тут такого?» — удивилась я, глядя на нее. На лице подруги застыл тихий ужас. «Как так? Ты же...» «Графиня! Леди!» Я прервала ее речь. «Милена, ты забыла, кто я?» Уставилась на нее, но затем продолжила. «Даже если графиня, мне хочется самой внести вклад в свое дело. Пришло время вдохнуть новую жизнь в это место». «Куда это ты хочешь вдохнуть новую жизнь?» Послышался знакомый голос. И я обернулась. «Раймонд!» Улыбнулась в ответ ему. В руках он держал небольшой букет с подсолнухами и коробку, видимо, там сладкое. Он ведь не услышал наш разговор, ведь так? Хотя по лицу было понятно, что принц вошел почти в конце. Увидев мою реакцию, новый друг просиял в ответ. «Ты сейчас выглядишь более счастливо, нежели чем когда жила во дворце», — констатировал Раймонд. «Ну, конечно, я чувствовала себя там, как в золотой клетке». «Задыхалась», — донесла мысли бывшей королевы с интонацией. «Я не знал», — тихо проговорил он. «Я не могла сказать об этом даже тебе. Ну да ладно, оставим это в прошлом. Я собираюсь навести тут марафет». Плавно перевела эту тему в другое русло. «Негоже вспоминать темное прошлое». «Марафет? Своими руками?» Раймонд тоже был удивлен. «У тебя не хватает золота?» — спросил, прищурившись. Я отрицательно закивала. «Нет, у меня хватает, но я хочу вернуть прежнюю себя». «Тогда я весь твой». Раймонд наконец-то протянул букет и коробку. «Это мне?» Я была приятно удивлена. «Спасибо». «Ну, хоть кто-то из королевской семьи адекватный и знает, что нужно леди». Раймонд вызвался стать временным рабочим. К тому же отлично знал, где продаются стройматериалы. Это было удивительно, учитывая его статус. «Я думаю, кафе стоит покрасить в бежевый цвет, затем нарисовать милые цветы», — озвучила свое мнение. Раймонд смотрел на меня, не отрывая взгляда. «Изабелла, ты открываешься мне с другой стороны. Я не знал о твоих талантах». Посыпались комплименты от принца, и я засмущалась. Чувствовала, как горят мои щеки и уши. Мы посещали каждый магазин, что был связан с ремонтом и мебелью. Когда стояли у очередного прилавка и выбирали фурнитуру, то краем уха услышала разговор двух женщин. «Вы слышали об этом?» — задала вопрос одна из дам. «Изгнанная королева сказала, что откроет кафе на центральной улице столицы». «Да, я слышала. Что?» «Вы сказали, что она откроет кофейню? Это что? Где продаются кофейные зерна?» «Говорят, она уже нашла помещение». «Я недавно видела, как она покупала здание», — вклинилась третья. Услышав это, Раймонд пришел в ярость, но я схватила его за руку и помотала головой. Тут прозвенели фанфары, и в центр встал мужчина, одетый в ливрею королевских цветов. Видимо, глашатый. «Слушайте и внимайте», — начал он. «Наш солнечный король через месяц женится на своей возлюбленной. Посему следующий месяц объявляется всенародным гулянием. Король распорядился, чтобы в центральной площади поставили палатки с угощениями. Объявив это, мужчина скрылся из виду. Я краем глаза увидела, что Раймонд сжал кулаки, а лицо источало холод, будто ему изменили. «Раймонд, давай продолжим покупки», — предложила я спокойным тоном. Он молча кивнул. «Так король таки разводится». Народ гудел, услышав новости. «Наша прежняя королева была ангелом, посланным с небес. А это безродная, без титула. Тьфу!» Это был голос старой Матроны. «Говорят, она того самого. Потяжелела». Уже тихо проговорила другая, но я сумела расслышать. «Бедная королева. Узнать, что муж изменяет, да еще обрюхатил, наверное, ей сейчас так больно», — с упреком произнесла первая. «Теперь понятно, почему она захотела открыть кофейню». Я, не обращая внимания на сплетни, направилась к своему детищу. Раймонд молча следовал за мной. Я думала, все будут глазеть на меня и говорить слова сожаления, но, что интересно, никто даже не посмотрел в мою сторону. Они, получается, не знают свою королеву в лицо. Тогда понятно, да и мне легче. «Изабелла, вы тоже слышали?» — воскликнула Милена, услышав, как я вошла. Я кивнула, не стала комментировать. «Какой ужас! Как король посмел! Не прошло даже полугода!» — бронила Милена. «Еще и обрюхатил пассию. Мне было плевать, я не страдала по нему, да и свою выгоду получила». «Разве король подписал документ о разводе?» — раздался голос Раймонда. «В том-то и дело. Бумаги о разводе еще не пришли», — задумчиво произнесла Милена. «Не может быть, что король передумал, ведь так? Он же вот объявил о помолвке». «Давайте не будем о грустном. Нужно закончить побыстрее ремонт», — похлопала в ладоши я, перетягивая внимание друзей. «Чем быстрее все закончим, тем быстрее стану независимой от милости короля». Прошла неделя после того, как объявили помолвку. Раймонд приходил каждый день, помогал с ремонтом. Я не знала, чем занимаются люди его положения, но явно не этим. Он работал вместе с работниками, и они даже сначала отказывались, но, видя настырность Раймонда, все же приняли его помощь. Запах свежей краски смешался с ароматом варящегося кофе. Когда я принялась за работу, Раймонд не отходил от меня ни на шаг, пытаясь быть полезным. «Белла, ты вымазалась?» Он подошел и аккуратно платком вытер лоб. Эти движения мне показались слишком интимными, поэтому засмущалась. Милена говорит, что Раймонд младше Изабеллы на 3 года. Но все его действия говорили о том, что он зрелый мужчина. Он красив, точёные черты, голубые глаза, острый подбородок, высокий рост. Самый смак. Поняв, что я наблюдаю за ним, он мило улыбнулся. «Кафе медленно преображается», — тихо проговорил Раймонд, глядя мне в глаза. «Оно теперь приобрело палитру, отражающую живость духа его владельца. Твоего духа, Белла». Он аккуратно заправил выбившуюся прядь мне за ухо. Я улыбнулась в ответ. Не хотелось давать ему ложную надежду. Он мне импонировал, тут стоит признаться, но отношения... Нет, пока нет. «Благодаря твоей помощи. Давайте добавим немного цвета этим стенам». Я указала в противоположную сторону, чтобы избежать неудобного положения. Стены, когда-то украшенные выцветшими фотографиями и произведениями искусства, теперь были покрыты гобеленом из оттенков теплых оранжевых, успокаивающих синих и золотых, отражающих поцелуи солнца. Атмосфера наполнилась смехом и случайными подколками, которыми могли обмениваться настоящие друзья. Раймонд с его юношеским задором привнес легкость в работу. По мере того, как продвигался ремонт, я не могла не замечать серьезных взглядов и постоянного присутствия Раймонда. Его нежные жесты говорили о чувстве, которое выходило за рамки простой дружеской привязанности. И я стала задумываться о том, что он может в любой момент признаться в чувствах, а я не смогу ответить. «Всё ещё нет бумаг о разводе?» — спросил Раймонд, глядя, как работники заканчивают последние штрихи. Не зная, что сделала бы, если бы не Раймонд. Герцог нанял этих строителей, и они быстро закончили с ремонтом. 3 дюжины мужчин справились за 2 недели. Просто шикарно. Я стояла около барной стойки и смотрела, как работники обустраивают пустое помещение. Столы и стулья занимали свои места, а на каждом столике стояла вазочка с маленькими цветами. Я 3 дня назад заказывала стеклянную витрину. Работники обещали к концу недели доставить. Касса уже ждала своих первых посетителей. «Да, я уже отправила гонца в Королевский дворец. Скоро должна получить ответ». «Странно. Почему так долго подписывает бумагу? Ведь король сам спешил выгнать королеву. Этот вопрос с недавнего времени не давал мне покоя». «Не хочешь прогуляться по городу, раз кафе почти готово к открытию?» — предложил Раймонд с тёплой улыбкой на лице. «А почему бы и нет? Мы с Миленой давно обсудили меню на первое время. Затем мы поменяем состав». «Да, давай. Сегодня прекрасный день». Когда мы ступили на оживлённые улицы, перед нами открылся город. Раймонд со своим непринуждённым обаянием указывал на различные достопримечательности и делился анекдотами о богатой истории города. Он знал, что бывшая королева не особо знала столицу, так как до помолвки жила в Академии для благородных девиц. Это была прекрасная возможность познакомиться с городом. Мы бродили по рынкам под открытым небом, где торговцы продавали свои товары. Их прилавки ломились от разноцветных фруктов, ароматных цветов и множества поделок ручной работы. Сердцебиение города отдавалось в оживленных разговорах и случайных звуках уличных музыкантов. Раймонд, как всегда любезный гид, повел меня в очаровательный парк, украшенный цветущими цветами и тенистыми скамейками. Мы сидели под раскидистым деревом, наслаждаясь безмятежностью среди городской суеты. «Так спокойно!» Я глубоко вдохнула завораживающий аромат. Такое ощущение, что только что сбросила с себя груз. Мы посидели молча еще немного. Затем возвратились в кафе. Но нас ожидал маленький сюрприз. Нет, большой. У входа стояла карета с королевским гербом. А недалеко от нее ждал личный слуга короля. Что еще это значит? Надеюсь, привезли официальную бумагу о разводе. При виде меня слуга уважительно поклонился. «Графиня Савои, Его Величество велел нам привести вас в Королевский дворец». «Это был приказ?» — спокойно спросила я. «Его Величество приказал мне вернуться в Королевский дворец?» Мужчина удивленно посмотрел на меня и только затем заговорил. «Нет. Если это не официальный приказ, спасибо, что посетили меня». Кивнула ему. «Но я больше не вернусь во дворец». Спокойным тоном дала понять свое решение. «Хорошо, графиня Савуи». Мужчина развернулся и хотел было покинуть заведение, но я остановила его. «Ой, подождите минуточку». Попросила. Затем юркнула в кафе. С прилавка достала готовый лимонный пирог, аккуратно завернув его, передала слуге. «Пожалуйста, передайте это Его Величеству. Маленький подарок от меня. Благодарность за годы брака», — проговорила я. Слуга понял мой намек. Еще раз поклонившись, он вернулся в карету. «Ты не боишься, что король может приехать?» — подал голос Раймонд. Я и забыла, что он был тут. «Нет. Почему должна бояться? Он ведь сам захотел развода. К тому же леди Таффин носит его ребенка». Пожав плечами, я вошла в кафе. «Изабелла, наконец-то ты вернулась!» — просияла Милена, увидев нас. «Я приготовила лимонный пирог по твоему рецепту». Она обернулась, но увидела пустую полку. «Но я...» «Это я взяла». «Отправила во дворец», — пояснила подруге. «Мы с ней каждый день изучали новые рецепты. Сегодня был лимонный пирог. Милена не стала задавать лишних вопросов. «Благо, я приготовила два пирога. Давайте сделаем перерыв и попьем чай». Это была замечательная идея. Мы разместились около окна. Так как на дворе царила осень, решили приготовить облепиховый чай. «Помнишь, когда ты первый раз вошла во дворец, так дрожала, как осиновый лист?» — хохотал Раймонд. Я кивнула, изображая, что та самая Изабелла. Внезапно открылась дверь. Об этом оповестил колокольчик, висящий над дверью. Я обернулась и увидела короля, стоящего на пороге. «Ваше Величество?» Удивилась, не ожидая такого гостя. «Что он здесь делает? Для чего пришел? Опять поиздеваться?»